Часть шестая. Погружение в оргазм. У меня оставалось еще 10 дней до назначенной даты отъезда. Через туристическое агентство я забронировал номера в отелях. 2 ночи в Нью-Йорке, 3 в Париже. Номера по $200, 3 звезды. Начальник конторы, в которой я работал, предложил мне несколько дней оплачиваемого отпуска. Но я предпочел уволиться, оставив своих коллег в полном недоумении. У меня были кое-какие сбережения, и я мог протянуть еще несколько дней, не притрагиваясь к выделенному миллиону. Кейко Катаока также пообещала мне вознаграждение, но я не очень на это надеялся, так как это слово в ее устах имело, как мне показалось, скорее сексуальное значение. Не то чтобы, выслушав рассказ Кейко Катаоки о ее отношениях с этим человеком, я резко стал презирать того ничтожного типа, которым я был, снимавшего какие-то дурацкие видики. Нет, я просто хотел еще раз встретиться с этим бомжом. Хотел послушать его. И потом, мне было любопытно увидеть Рейко. Кейко Катаока не слишком распространялась на ее счет. Я даже не знал точно, ненавидела ли она ее. Она не уточняла, как, собственно, Рейко отобрала у нее мужчину. Все, что она рассказала о ней, можно было свести к следующему. Она исполняла роль в одном из его мюзиклов. Была красива, интересовалась только собой. Жила сейчас в Париже, работала актрисой и снялась во многих фильмах. Это было странно, особенно если сравнить с тем, что она наговорила мне о Ми и обо всех остальных. Часто во время ее рассказа меня подташнивало и чуть не рвало. Настолько живые картины рождали в моем воображении все эти детали, комментарии и анализирование. Я доходил до того, что уже представлял себе обнаженные тела Норико и Ми. При этом у меня стоял как вкопанный. И я ничего не мог с этим поделать, пребывая в каком-то коматозном состоянии от ее рассказа. Единственную, пожалуй, важную деталь насчет Рейко Кейко Катаока выдала мне, назвав ее «черной дырой». Этот намек возбуждал мое воображение. Не знаю уж, сколько раз я мастурбировал перед отъездом в Нью-Йорк, но каждый раз это случалось, когда я пытался представить себе Рейко. Акеми звонила мне много раз, но я не хотел ее видеть. Я вообще больше не хотел с ней встречаться. Даже если голос Кейко Катаоки все еще отдавался у меня в ушах, и даже если я находился в состоянии почти непрерывного возбуждения, готовый проглотить любую дозу экстази и трахаться как шальной. Акеми была частью того мира, который я сейчас отвергал. Она была полной противоположностью Кейко Катаоки. Сойтись с ней было бы чем-то вроде регрессии, поскольку Акеми как раз олицетворяла собой ту форму низости, которая коренилась в бедности. Внутренний голос без конца доставал меня, настаивая забыть Кейко Катаоку и вернуться на работу. Было еще не поздно. «Тебе стоит лишь позвонить ей и вернуть деньги и билеты». Однако голос этот звучал все слабее, и я не мог этого не заметить. Я не мог не заметить, что я изменился. Вместе с тем это было непостижимо, чтобы человек мог вот так совершенно измениться. То, что овладело мной, должно было уже существовать во мне. С самого рождения. Это являлось частью меня. Тем, чем обладает каждый из нас. Тем, что освобождает нас, когда мы пьяны. Дает нам силы вырваться из пламени во время пожара. Толкает людей бросаться в воду, спасать утопающего. В то время, как сами они не умеют плавать. Этот человек запечатлел собственный образ в те моменты, когда энергия била в нем через край, и предпочитал его всем остальным, сказала как-то Кейт Кока-Таока. И теперь я понимал, какой это представляло риск, даже если жить так постоянно было невозможно. В Нью-Йорке развернулась зима. Оставив вещи в маленьком тихом отеле в центре города, я тут же отправился в Бауэри. Было холодно. Из всех этих жалких, опустившихся алкоголиков, сидевших на улицах, некоторые были совершенно неподвижны, как статуи. Другие лишь изредка поднимали омертвелые глаза на прохожего. Небо было серое. Повсюду вокруг громоздились полуразрушенные здания. Тротуары были завалены битым стеклом и камнями. От резкого запаха помоев, блевотины и дерьма перехватывало в горле. Время от времени черные лимузины, вероятно, направляющиеся в сторону Уолл-стрит, спешно пересекали поле зрения всех этих жалких типов, которые, должно быть, замечали одни лишь смутные черные полосы. Когда я здесь был в последний раз, я не придал этому значения, но теперь заметил, как легко можно было вписаться в этот руинный пейзаж. Достаточно было просто присесть на скамью. Чтобы добраться до Бауэри, я взял такси. Здесь не было никаких видимых препятствий. Ни реки, ни холма, ни ворот, ни стен. И тем не менее, вы как будто неощутимо проникали в другой мир. Однажды я видел документальный фильм об одной фавеле в Рио-де-Жанейро с рядами бараков, прилепившихся к склонам холмов. Когда я был студентом, мне довелось побывать в Санья. И я прекрасно помню некий проем или арку, представлявшую собой нечто вроде входа в этот квартал. Я читал где-то, что в Бомбее бидонвиль, расположившийся вокруг храма, был отгорожен решеткой. Писали даже, что бидонвиль является неотъемлемой частью любого мегаполиса, прибежищем мрака и теней. Бауэри не был настоящим бидонвилем. Это была скорее особая зона, куда стекались все бездомные, клошары и бомжи города. Они теперь уже больше не мылись и, естественно, не меняли одежду. И поскольку каждый спешил напиться, как только продирал глаза, повсюду стоял смрадный запах. Поэтому неудивительно, что квартал, охватывающий около 20 улиц и улочек, оказался в стороне от остального мира, даже если вы всегда могли выйти оттуда, двигаясь в любом направлении. В 10 минут вы могли оказаться у подножия Трам Тауэр, или у Тиффани, или рядом со зданием Дакоты. Однако в этих местах невозможно было встретить кого-нибудь. Это были просто точки на карте города, здания, мимо которых проходишь и не останавливаешься. Здесь мог пройти кто угодно. Какой-то сморщенный, засаленный и вонючий тип, довольно маленького роста, ни возраст, ни расовую принадлежность которого определить было невозможно, уселся рядом со мной. За 3 дня до отъезда в Нью-Йорк я перестал бриться, мыться и менять белье. Я вовсе не собирался таким образом остаться незамеченным. Но я давно понял, что обитатели этого квартала особенно чувствительно относились к тому, в чем выражалось у ближнего усилие воли. Здесь сразу бы вычислили шпиона, даже если бы он не мылся до этого полгода. В то же время сюда можно было явиться в смокинге, только что выйдя от парикмахера. Стоило только проявить в той или иной форме отчуждение или выйти за рамки общества, чтобы тебя тут же приняли за своего. Сосед рассматривал меня регулярно, раз в минуту, поднося к губам горлышко бутылки, которую он держал в правой руке. Виски неизвестной марки. «Хочешь?» – спросил он меня. Голос у него был скрипучий. Честно говоря, я не понял, сказал ли он это по-английски, потому что он просто протянул бутылку, помотав ею у меня перед глазами. На запястье у него был широкий шрам. Вертикальный. Если бы он был горизонтальный, можно было бы предположить попытку самоубийства. Но этот шрам был вертикальный и вызывал у вас какое-то странное чувство отвращения, почти дурноты. Я кивнул и взял бутылку. Было еще рано. Я отпил глоток. Это оказался бурбон. Бурбон какой-то неизвестной мне марки. Похожий на коньяк. «Откуда у этого доходяги такое отменное спиртное?» Подумал было я, как вдруг... «Бутылочка Джорджа Диккенса», сказал по-японски человек, подошедший к нам сзади. «Ну как, видел ее?» Я кивнул. «А чего тебе опять здесь надо?» «Честно говоря, сам точно не знаю», ответил я. Одет он был теперь несколько иначе, чем в первый раз, когда я его видел. Те же длинные волосы и борода, но теперь на нем были засаленные вельветовые брюки. На плечи накинута куртка в грязных пятнах, что делало его похожим скорее на любителя турпоходов, чем на бомжа-пропойцу. «Меня попросили вернуться, чтобы задать вам несколько вопросов». «Как дела у Кейко?» — спросил он, достав из кармана пачку сигарет Pall Mall без фильтра. Одну он протянул типу с бутылкой бурбона, вторую закурил сам. «Ничего?» «Не знаю, я видел ее всего один раз». Ну, а когда ты задашь мне свои вопросы, что собираешься делать? Репортаж, что ли?» «Это она попросила меня вернуться. Может быть, я вас удивлю, но мне и самому хотелось еще раз вас увидеть». «В молодости мне повезло, я разбогател», — сказал он, расхохотавшись. «Черт, здесь дуба дашь, пойдем-ка куда-нибудь». Он поднялся и зашагал прочь, я последовал за ним. Тип с бурбоном тоже пошел за нами, но так как мы шли слишком быстро, он отстал и присел на тротуаре. Вскоре мы проникли через узкую дверь в своего рода огромное кафе, которое снаружи ничем не привлекало взгляда. Ни неоновыми лампами, ни вывеской, ни указателем. Там расположилась компания геев, распивавших какой-то прозрачный алкогольный напиток, джин или водку. Повсюду стояли деревянные столы с высокими табуретами, как у барной стойки. Пол был усеян окурками, фруктовыми очистками, пустыми бутылками и прочими нечистотами, которые мне сложно было бы даже определить. Педики поприветствовали вошедшего. Он ответил им, сделав знак рукой. К нам подошла официантка лет 40 с симметричным лицом. «Фрэнк Синатра!» — сказал он. Я заказал пиво. «А что это, Фрэнк Синатра?» «Смесь Wild Turkey и джина Тангери. Можно еще смешивать канадский клуб с Абсолютом. Но тогда это уже будет Гарри Купер. Коньяк с Шерри, и получишь Жанна Габена. Я сам все это придумал. И именно эти коктейли пользуются самым большим успехом в этом баре. Тебе сколько лет?» Казалось, у него настоящий дар располагать к себе и выводить вас из равновесия. Да, именно то самое. Сила, которую источал его взгляд. «Хм, почти 30. В твоем возрасте у меня уже была хибарка из белого золота. Я разъезжал на Ягуаре и Феррари. Феррари, правда, был всего лишь 308. Но с девчонками проходило только так. Я стал богатым и знаменитым в одну ночь. Просто прожив 3 года в Нью-Йорке и сняв 2 музыкальные комедии. Останься я в Штатах, так бы и плавал в том же дерьме, но в Японии я сделался звездой». Он пригубил свой Фрэнк Синатра, я заказал еще одно пиво. Официантка принесла мне корону с четвертинкой зеленого лимона, засунутого в горлышко. Лицо у нее в самом деле было странное. Правая часть производила впечатление, будто ее били, вздувшаяся и какого-то серого цвета. Левая же, наоборот, была такая белая, что даже проступали веснушки. Мне было неловко, и, встретившись с ней взглядом, я отвел глаза. Японец же стал мило с ней перешучиваться, примостив руку на ее зад. Я ничего не понял из того, что они сказали друг другу. Должно быть, это было нечто вроде местного жаргона. «Знаешь, когда-то уже довольно давно я писал пьесы. Какую-то муть для театральных постановок. И вот сейчас, когда я вижу тебя перед собой, мне так тошно. Так тошно вспоминать, говорить об этом. Кстати, тебя как зовут?» «Миясита», — ответил я и отпил глоток короны. «Не знаю, может быть, это воздух Нью-Йорка, эта смесь пара и сухости действовала так. Но я вдруг с какой-то даже ностальгией вспомнил порошок, которым угостил меня мартышка, мелкая рок-звезда. Корона и правда шла гораздо лучше после дозы кокаина». «Миясита, а чем занимаешься?» «Ах, да. Когда мы в первый раз пересеклись, ты, помнится, держал отражатель. Снимаешь видеоклипы, так?» «Не совсем, но и это тоже. Я скорее занимался продажей видеопродукции», — начал было объяснять я, как он вдруг прикрикнул. «Да мне плевать!» Я так и подскочил, сразу напрягся. «Спокойно, спокойно», — прибавил он, залпом опрокинув свой Фрэнк Синатра. «Что, не нравится, когда я повышаю голос?» «Голос. Это самое трагическое из всего, чем мы обладаем. А у меня уже нет сил, чтобы выносить трагедии. Они меня смущают, все эти голоса. Ну и как тебе Кейко? Как она тебе показалась?» «Показалась? Я еще никогда не встречал такой женщины». «А ты знаешь, что этой девице сейчас всего 23, от силы 24. Потрепала ее жизнь, а? Или скорее...» Он называл Кейко Катаоку «эта девица». «Человек, находившийся сейчас прямо передо мной, в точности соответствовал тому, как она мне его описала. Я так и застыл в недоумении. Я никогда не завидовал мужчинам, которые имели много женщин. В этом мире, в котором я вращался раньше, в мире видеопродукции, было много таких, для кого это было высшей целью. Можно даже сказать, что они и жили только для этого. Друзьям моего шефа нравилось развлекаться в групповухах с актрисами порно-видео, которых они снимали пачками. И все девицы, которые участвовали в этом, были, естественно, одна уродливее другой. Девицы, готовые на все ради лишнего доллара. Никакого самолюбия, никакого стыда. А без стыда нечего искать и эротизма. Сплошные случки гиппопотамов. Кейко Катаока была другая. Женщина, для которой было полно запретов. Которая знала, что такое стыд. Которую она пыталась подавить. А как было с этим у Рейко? Рейко была актрисой и танцовщицей. Все женщины, о которых упоминала Кейко Катаока, обладали обостренным чувством самолюбия, особенным стыдом, какой-то гордостью, от которых они в определенный момент отказывались. При этом их ничто к тому не подталкивало, никакое насилие не вынуждало. Ими правило одно лишь возбуждение, желание. То желание, которое постепенно обретало определенную форму и которому они уступали, будучи в полном сознании. Именно это и должно было больше всего потрясать их. Потому что, насколько позволяли мне судить об этом мои познания в кибернетике, тот, например, кто изобрел электронное сообщение, топливо, не содержащее свинца, экзамены в магистратуру или какую-нибудь избирательную систему, непременно должен был застыть, пораженный тем, что он совершил. В то время как в муках ревности иные начинают в конце концов чувствовать себя полным дерьмом. Или, скажем, лишь подумав о ней, ты уже чувствуешь, как у тебя в штанах кое-что зашевелилось. Ну да, точно, ты ведь и сейчас немного возбужден. Добавил он с улыбкой, взглянув на меня. Так и есть, что, Кейко удостоила тебя длинной исповеди? Я кивнул. Ты знаешь, она ведь нимфоманка. Хотя здесь не было никакой семейной драмы. Скорее всего, она просто оказалась слишком умной. Эта девица, которая будто бы всегда знала, что стоит направить отношения в определенное русло, и все кончится постелью. Родись она в Европе или в Южной Америке, у нее никогда не возникло бы никаких проблем. Но мы, видишь ли, мы-то японцы, заметил он презрительно. Он вытащил из кармана рубашки небольшую позолоченную коробочку, похожую на баночку из-под крема Нивея, открыл ее и, поднеся к самому носу, глубоко затянулся. Хочешь? Спросил он меня, протянув мне коробочку. «Вдыхай сильно и одной ноздрёй!» Это был кокаин. Порошок внезапно оказался у меня в ноздре, а через 3 минуты я уже чувствовал его и в горле. «Значит, Кейко все тебе рассказала!» «Нет, ничего лучше порошка не придумали!» «Когда конец не дает тебе покоя!» «Только смотри осторожно, не перегни!» А то все обратится в сущий ад. Бах! Хотя в любом случае, что бы ты ни делал, в конце концов, всегда перегнешь. Не успеешь глазом моргнуть, и уже не стоит. Видишь, нет более подходящего средства, чтобы превратиться в настоящего мазохиста. Под действием кокаина я все же выболтал ему, что Кейко Катаока думала, что он удрал именно из страха превратиться в мазохиста. «Ну и дальше что? Что это меняет?» Бросил он, заказав себе еще один Фрэнк Синатра. Официантка с симметричным лицом подошла, виляя задом, вне себя от радости, что ей выпала возможность принести ему очередной коктейль. Японец опять прошелся по ее ягодицам. «До настоящего момента я принял уже где-то 300 граммов порошка, а вот у Кейко перевалило, наверное, за все 500». Кокаин накапливается в организме, с ним невозможно перебрать. Большинство останавливаются, потому что не хотят окончательно загнуться, когда что-то уже начинает барахлить. Все равно как, например, у женщины прекратились бы ее дела. Вот тогда-то большинство и останавливается. Чаще всего сначала летят носовые перегородки. У некоторых выпадают волосы, у других зубы. Есть такие, у которых открывается геморрой. И я, в общем-то, тоже не исключение. Поистрепался, как и все остальные. Тогда я остановился, но стал как старичок, божий одуванчик, который наслаждается своим зеленым чаем. Не стоит принимать, прежде чем ляжешь в постель. Я всегда начинаю уже за полдень. Видишь эту официантку? Она нашнырялась, наверное, уже до целого килограмма. Это бывшая актриса порно. В этих кругах нюхают много. Это свернулось на силиконе и на кокаине. Но, может быть, именно поэтому спустя уже 10 лет ее еще не прикончил СПИД. В больнице ей сказали, что не видят других объяснений. Поскольку, видишь ли, состав наших клеток меняется, а эта девица уже стала как андроид. Кокаин перемешался с силиконом и циркулирует теперь по всей правой половине ее тела. Смешение сказывается на клеточном уровне. Ты этому веришь? Я кивнул. Он расхохотался. Да нет же, это все чушь. Однако скажи мне, почему это я должен с тобой говорить? Потому что Кейко Катаока меня об этом попросила. Может, она и о Рейко тебе говорила? Она ведь знает ее. Выражение лица у него изменилось, когда он произнес имя Рейко. В нем появилась какая-то грусть. Кейко ничего не сказала, когда я уехал из Японии вместе с Рейко. И знаешь почему? Потому что эта девица раз и навсегда решила для себя, что ревность не для нее. Ну вот, а потом Рейко пошла в гору, а я бомжатничаю в Бауэре. Она, конечно, не может не интересоваться, что же произошло, не так ли? Ведь что-то должно было произойти, так? Только должен предупредить, Рейко ничего у меня не отобрала и не воспользовалась мной. Было время, когда я был звездой в этой чертовой стране восходящего солнца. Вечно в окружении 3-4 актрис или манекенщиц, не отпускавших меня ни на шаг. Бывало, я спускал 1,2 миллиона йен за вечер, то-то повеселился. А вот теперь шляюсь по Бауэре в Нью-Йорке. И знаешь, именно здесь самый пик истории. Он познал рай и ад, величие и упадок. И ты думаешь, я горю желанием все это тебе рассказать? Думаешь, мне вообще хочется говорить об этом с кем бы то ни было? Очнись! Меня бы очень огорчило, если бы Кейко заставила тебя так подумать. Она в самом деле так тебе и сказала? Она попросила меня встретиться с вами. Думаю, она беспокоится. Я заказал еще одно пиво. Корона и правда была гораздо лучше после кокаина. Я вдруг тут же захотел официантку, которая принесла пиво. Я дал бы ей 40 лет, но внимательно поглядев на левую сторону ее лица, я понял, что ей не было еще и 30. У нее были потрескавшиеся губы, а кожа местами оголила живое мясо. Интересно, сколько концов она уже пересосала? Ты вернешься и скажешь Кейко следующее. Она и Рейко – две совершенно разные женщины, разный тип. Разные, но обе красивые и умные. Один молодой журналист как-то сделал репортаж о карнавале в Рио. Он немного походил на меня. Тоже любил проституток, белокурых и веселых. Среди простого народа Центральной и Южной Америки проституция вовсе не является трагедией. Проститутка – это такая же профессия, как, скажем, чистильщик обуви. Так вот, этот молодой журналист снял себе на месяц проститутку как раз на время карнавала. Он дошел до того, что чуть было не вздумал жениться. Черт, уверен, она была прихорошенькая. Он осыпал ее подарками. Платье, кружевное белье, водил по французским и итальянским ресторанам. Девчонка, наверное, из кожи вон лезла, чтобы ему угодить. Точно. Они, должно быть, оттрахали друг друга по полной. И тело, что называется, и душу. А потом карнавал кончился. Он даже проводил ее после карнавала. Отвез домой. Там ему предлагают остаться на ужин, и он видит ее сестру. У нее, конечно, черные волосы, но она оказывается привлекательнее старшей. «Могу я приехать к вам в Рио в воскресенье?» – спрашивает она. «Конечно, какие проблемы?» – отвечает он. И она приезжает. Вечером они отправляются кутить уже втроем. Младшая уж очень хорошенькая. Он танцует с ней всю ночь. И тут он понимает, что все напрасно, что на следующий год снова будет карнавал и всегда будет полно молоденьких и хорошеньких девушек. «Почему же напрасно?» – спросил я, втянув еще одну дорожку кокаина. У меня было такое впечатление, что по горлу течет масло. Я чувствовал, как порошок начинает действовать по всему телу, до самых кончиков пальцев. Чем больше красивых девушек, тем больше он должен был радоваться, разве нет? Девушка была хорошенькая, Какая разница, что это ее сестра? Вопрос не в том, хорошенькая или нет. Совсем не в том. Он понял, что просто изголодался и попал в сети собственного тщеславия. Потому как, что бы он ни делал, когда чувство голода проходило, оказывалось, что он проглотил слишком много вкусного. И тут ему попадалось кое-что еще лучше. И он не мог отказать себе попробовать и это. Но, видишь ли, никто не может бесконечно поглощать одно лишь хорошее. Я закурил сигарету с ментолом, продолжая попивать свою корону. Я чувствовал, как в крови у меня растворяется какая-то странная смесь. Официантка, все так же виляя бедрами, принесла нам еще одно пиво и Фрэнка Синатру. Левая нога у нее была отменная. Я не сразу это увидел, но у нее были разные туфли. «Этим молодым писателем были вы?» «Еще чего! Я ненавижу, когда люди говорят о том, чего не знают. Не рассчитывай раскрутить меня на исповедь. Можешь отправляться искать Рейку, это твое дело, но я прошу тебя не говорить ей обо мне. И обещай не искать со мной встреч после того, как увидишься с ней». «Обещаю», — ответил я. Он, наверное, убил бы меня на месте, если бы я ему этого не пообещал. Он становился каким-то странным, как только речь заходила о Рейко. Он протянул мне коробочку с порошком. «На, держи, развлекайся. Если захочется девицу, набери Meet 0069 и скажи, что ты от Ямамото. Попроси девушку третьей категории и получишь блондинку из Восточной Европы. Чистенькую, которая будет сосать у тебя до последней капли. Добавишь 100 баксов, и она выложит тебе экстази. Пользуйся бабками, Кейко, потому что, знаешь, это единственное, что нам остается». «Так вы отказываетесь продолжить разговор?» «Не смотри так, я такой чувствительный. Ненавижу причинять другим огорчения. Пойди доложи Кейку о том, что я только что тебе рассказал». «Мне бы хотелось еще немного поговорить. Кейку Катаока очень обеспокоена, и, боюсь, моя миссия окажется невыполненной, если мы разойдемся на этом». «Ну ладно, так и быть, выложу тебе эту самую правду. Это игра. Просто-напросто игра». «Игра? Как монополия, что ли?» «Точно. Игра, как монополия. Игра, в которой участвуют Кейко, Рейко и я. Правила очень простые. Первый, кто кончает, выигрывает. Игра, в которую играем мы втроем. Но как бы тебе это объяснить? В ней не можем участвовать только мы трое. Мы слишком хорошо друг друга знаем. Сечешь? Когда-то, когда я переключился с Кейко на Рейко, в смысле просто потрахаться, да, это произошло именно тогда, в день премьеры одной из моих музыкальных комедий. У Рейко там была роль, а Кейко была помощником хореографа. Так вот, после премьеры устроили прием, а потом мы все трое отправились в мои апартаменты и... Ну да, была эта ночь». «Хореографа? Что, она ничего тебе не рассказывала? Кейко у нас в Японии специалист по танцам латино. Это она научила танцевать Рейко. Потому что невозможно постоянно жить одной своей клиентурой. Я хочу сказать, что ей нужно было что-то еще, чтобы сохранить некое чувство гордости за свое исключительное положение хозяйки церемониала. Кейко всегда была более одаренной, чем Рейко. В том, что касается не слишком сложных танцев, да, думаю, и до сих пор остается. Но видишь ли, у них разная конституция. Кейко быстро утомляется, она слишком нервная. Ей было бы довольно сложно продержаться в спектакле даже 2 недели подряд. Рейка же наоборот, абсолютное спокойствие. И если ты станешь вынуждать ее отдохнуть, произойдет совершенно обратное. Полная мобилизация всех сил. Она неутомима. Прекрасное качество для исполнительницы главной роли. Так вот, потом была эта ночь. Мы все были крайне возбуждены, смертельно, до самых кончиков волос. Каждый из нас принял по 2 таблетки экстази. И еще мы нанюхались кокаина. Словом, возбуждены до нельзя. Я велел им обеим отправляться в душ. Отправиться в душ означало, что игра уже началась. В этих апартаментах было две ванных комнаты. Обе девушки направились каждая в свою, прихватив полотенца разного цвета. Пока они принимали душ, я размышлял, как бы мне взять в оборот обеих сразу. Должно было выйти нечто ужасное. На конце у меня уже выступили капли спермы. К тому времени я превратился в законченного садиста. Да, законченного и непревзойденного. Люди часто заблуждаются насчет садизма. Речь здесь вовсе не о том, чтобы почувствовать себя орлом, издеваясь над женщиной. Нет, это постепенное разоблачение, когда снимаешь одно за другим все, что на тебя надето. Это значит помочь женщине преодолеть собственное целомудрие, стыд. Подбодрить ее до такой степени, до той точки, когда она оставит свой стыд, когда она будет изнемогать от желания истекать соком. Это значит похитить ее личность. Это и есть высшая точка, абсолютное блаженство. Итак, я как раз размышлял над тем, что должен обращаться одинаково с ними обеими, когда вдруг понял, что все мои планы тщетны. Это было невыполнимо. Последний танец – это всего один танец. Рождественская ночь длится всего одну ночь, а у меня был всего один член. Я был в полной растерянности, потому что не знал, что мне делать. Тут-то они обе и появились, танцуя. Обе в соблазнительных откровенных кружевах. Я видел немало разных безумных штучек, и не только из разряда платных услуг. Но такое было впервые, чтобы две женщины, столь откровенные, сгорающие от желания, танцевали для меня. Думаю, больше мне такой сцены не увидеть. Они танцевали что-то вроде фламенко. На рейку были черные боди в сеточку, через которую откровенно проступал весь треугольник. На кейку – гарнитур от Жан-Поль Готье, чем-то напоминающий белье, надеваемое под кимоно. Как же это называется? Ах да, нечто вроде длинного неглиже. Обе они были настолько напряжены, что протанцевали не больше минуты. Кейка уронила на ковер красную розу, которую держала в зубах. «Ах, я больше не могу!» — воскликнула она, упав на руки Рейку. И они рассмеялись. «Вы просто красавицы!» — зааплодировал я. А потом все. Занавес. The end. Ничего не произошло. Никто даже и не подумал ласкать себя или целоваться. Я даже не взял их за руку. Желание знойно плавилось в воздухе. Мы могли бы дойти до чего угодно. Я готов был жрать их дерьмо. И они тоже, я в этом уверен. Я любил их обеих. Я мог бы сосать у них бесконечно. Мне следовало взять инициативу на себя, но я и пальцем не пошевелил, потому что понял, что слишком их уважаю, обеих. Если бы я был мазохистом, я бы повалился к ним у ноги, и больше бы об этом никто не вспомнил. Но я не мазохист. «Почему ты ничего с нами не делаешь?» — читалось у них на лицах. Я поставил какой-то диск, кубинская мелодия, отрывок, который я так и крутил без конца, в течение всех этих часов, не прикасаясь ни к одной из них. Наконец забрезжило утро. «Я иду домой», — сказала Кейко и ушла. «Я тоже», — сказала Рейко и тоже ушла. А я просидел еще часа три совершенно неподвижно, просто слушая этого гениального Бенни Море. Я слушал, как поет Бенни Море. «Варадеро, да, Варадеро. Курорт в 2 часах езды от Гаваны. Самый восхитительный пляж в мире». Он воспевал этот город, Бенни Море. У этого парня голос был в 1000 раз сексуальнее, чем у Хосе Карераса. Он был в 1000 раз одареннее, чем Ноут Кинг Кэл. Я познал счастье с Варадеро. Ты, конечно, знаешь эту песню. То была именно эта песня. Я ничего не смог поделать. Мы все трое ничего не могли. И каждый из нас, вероятно, думал об одном и том же. Втроем у нас ничего не получится. Именно тогда и началась игра. Хотя никто и не предлагал. И ты тоже теперь участвуешь, понял? «Ну, это совершенно не важно», — ответил я. «Игра так игра. Неважно, кто там на все готов ради того, чтобы удовлетворить такую женщину, как Кейко Катаока. Я лишь пообещал ей, что встречусь с вами и расспрошу». «Да-да, конечно, но сегодня я устал. Когда я слишком много говорю, то начинаю себя ненавидеть». «Так ты нашел ответ на вопрос о Ван Гоге? Если ты мне ответишь, я согласен встретиться с тобой еще раз». «Да, у меня есть ответ». Прекрасно. Скажи мне, и сегодня мы на этом расстанемся. Только раздвинув пошире ноздрю, я сообразил, что опять нюхаю кокаин из коробочки, которую дал мне он. Я тянул кокаин, уже не задумываясь. По спине у меня прошелся неприятный холодок. По мере того, как вещество проникало в кровь и распространялось по всем клеточкам, я чувствовал, как тело мое тупеет. Если даже на какое-то мгновение меня охватывал страх, я тут же забывал про него. Дневной свет, проникавший в помещение, со всей откровенностью освещал асимметричное лицо официантки. Она, склонившись над столом, собирала стаканы. Мне захотелось обнять ее ноги, затянутые в черные чулки, кое-где давшие стрелку. Я вдруг представил себе, как сосу пальцы ее ног. Пальцы этой девицы, ноги которой были разной формы и величины. Я не вникал в то, что она мне говорила, но когда понял, что она может отдаться мне, я почувствовал, как что-то влажное проступило на конце моего пениса. Что это было? Сперма? Моча? Я не могу сказать. Одно было ясно. Я трясся от нетерпения, как собака, кот или свинья перед своей миской. Губы мои отказывались произносить то, что я хотел сказать по поводу Ван Гога. Он ждал. «Что с тобой? Слушай, я как раз хотел сказать тебе одну вещь. Подумай о блондинке. О такой блондинке, каких ты еще не видел, которая вцепится тебе в яйца. Если ты под кайфом, весь интерес пропадает». Он рассмеялся каким-то странным смехом. Но смех, который, казалось, издевается над всем светом, в то же время был каким-то грустным. «Извините, я думаю, что у Ван Гога раз и навсегда запечатлелся образ собственного гения, на том уровне, которого он достиг своими первыми работами. И он был не в силах вынести того, что ему уже не достичь этого уровня. Потому-то и стремился без конца наказывать себя». Он опять рассмеялся. Соглашаясь, похлопал меня по плечу. «Заплати за меня!» — сказал он, выходя из бара. Я вернулся в отель, еще раз втянул порошка и отправился в душ. Выйдя из ванной, я решил позвонить Кейко Катаоке. «Он собирается исчезнуть», сказала она, когда я пересказал ей то, что смог вспомнить из нашего разговора. «Он хочет исчезнуть, и у него остается всего 3 выхода. Я это поняла уже тогда, когда мы уже с ним еще встречались. Либо он пересматривает критерии собственного видения своей персоны, либо становится мазохистом, либо исчезает. Что в сущности сводится к одному. Стоит ему остановиться на каком-то из этих решений, и он погибнет. Я не слишком хорошо осознавала это в тот момент, когда потеряла его след. Но сейчас, когда я слушаю вас, это становится уже совершенно очевидным». Мое сердце забилось сильнее, стоило мне лишь услышать ее голос. Голос Кейко Катаоки. Не то чтобы этот голос сразу вызывал у меня особое желание, или мне не требовалось воображать себе обнаженное тело этой женщины, чтобы возжелать ее. Мне достаточно было представить себя рыдающим в унизительной позе у ее ног. Она, естественно, понимала, что не дает мне покоя, даже находясь на другом конце провода, за океаном. Я вспомнил о том, что сказал мне бомж, и почувствовал, как у меня по спине, еще мокрой после душа, побежали мурашки. «Я слишком уважал и Кейко, и Рейко, чтобы нам втроем удалось удовлетворить друг друга в наших обычных извращенных играх», — сказал он. Весьма вероятно, что это было так. «Втроем это уже стало невозможно, именно поэтому мы и решили подключить других», — прибавил он. Однако, даже допуская это, в настоящий момент они находились слишком далеко друг от друга, чтобы поддерживать эту садомазохистскую связь. Неужели в этой игре на троих единственной их целью было разрушить личность того, кто попался к ним в сети? И Ми, верно, стала их первой жертвой. Должно быть, рассредоточившись по свету, они ждали, пока появится следующая возможная добыча. Ничто не говорило против этого предположения. Они собирались доконать меня на медленном огне. Мне казалось, то, что до сих пор составляло мою личность, сейчас стало пошатываться, готовое рухнуть. Мне уже не раз представлялся случай почувствовать это. Я слышал в трубке голос Кейко Катаоки, потом был этот человек, снисходительно рассмеявшийся, когда я дал ему ответ по поводу Ван Гога в этом баре в Бауэре. Но вот третий персонаж, Рейко, оставался для меня полной загадкой. Врата рая распахнулись передо мной, и отступить уже было невозможно. Если мое предположение было верным, то оставалось лишь одно, чего я никак не мог понять. Почему они выбрали такого невзрачного, заурядного типа, как я? «Вы договорились встретиться еще раз?» «Да». «Сделайте это. Это крайне необходимо. Вы выслушаете все, что он скажет. Все. Неважно, о чем будет идти речь, вы поняли? Даже если он заявит, что хочет вашу задницу, или потребует, чтобы вы спустили штаны на Пятой Авеню и ползали на карачках. Вы хорошо меня поняли?» «Да-да», — повторил я, как пес, исходя слюной и виляя хвостом. У меня стоял так, что полотенце выпирало клином. «Займешься своим членом, когда я повешу трубку. Ты понял? Ты запишешь все, что он скажет». «Да-да, хорошо». «Я хочу также, чтобы прежде чем увидеться с ним, вы позвонили по номеру, который я вам дам, и встретились с молодым человеком по имени Ган. Это американец японского происхождения, он говорит по-японски. Вы скажете, что вы его друг. Ган прекрасно знает их обоих, его и Рейко». Я схватился за член, как только она повесила трубку. Будто кто-то все это время держал за моей спиной кайло для колки льда. Я стал бешено мастурбировать, как загнанный зверь. Сначала я тер себя голой рукой, но вскоре у меня заболел кулак, а я все никак не мог кончить. Я кинулся в ванную за тюбиком Baby Oil, но нашел там лишь флаконы с шампунем и пеной для ванны. Ничего не оставалось, как только поплевать на ладонь. Я стоял на коленях перед Кейко Катаокой, горя желанием лизать ей пальцы ног и не получая на это ее разрешения. Наконец я разрыдался, как младенец. Я тискал свой пенис до тех пор, пока у меня мучительно не заболел кулак, пока мой конец не распалился, как кусок раскаленного до бела железа, пока я не почувствовал, что единственное живое место у меня – это головка моего члена. Затем по всему телу пробежали судороги, подобно земляным червям поносного цвета, прошмыгнувшим, извиваясь по моей коже, и струя спермы вырвалась из меня, наконец, с такой силой, что перелетела через мою голову. Я тяжело и часто дышал, с трудом переводя дух. Как мне было хорошо! На глаза у меня навернулись слезы. Но мне все еще хотелось из-за кокаина. Мое желание все еще не было утолено даже после эякуляции. Я набрал номер, который он мне дал. Ответила какая-то женщина очень приятным голосом. Я сказал, что звоню от Ямамоты. «Третья категория, не так ли?» — сказала она, хихикнув. «Молодая блондинка с очень белой кожей постучит в вашу дверь через полчаса», — прибавила она, прежде чем повесить трубку. 30 минут я кружил по комнате, аккуратно вышагивая по бордюру ковра, как сатир на грани нервного срыва, в смятении мысленно перебирая, что бы мне надеть для встречи с этой молодой блондинкой с очень белой кожей. Я перепробовал все свои рубашки и в конце концов остановился на темно-синих фланелевых брюках и белой сорочке из хлопка. Потом, как раз когда я подумал, что в этом отеле, выходившем на Центральный парк, непременно должен был быть привратник, и что, естественно, это не то место, куда свободно пропустили бы проститутку, как раз когда я задался вопросом, как же она сможет проникнуть сюда, в дверь постучали. За дверью стояла хорошенькая женщина в кремовом плаще, накинутом поверх сиреневого костюма, держа через плечо сумку от Louis Vuitton. «Джоанна», — представилась она, улыбаясь. «Миленькая комнатка», — сочла нужным добавить она, конечно же, чтобы сделать мне приятное. Она держалась очень прямо, как будто позируя перед креслом, которое я, наконец, кое-как сумел ей предложить. «Я бы выпила чего-нибудь», — сказала Джоанна. Я открыл дверцу холодильника и достал маленькую бутылку шампанского. «Это подойдет?» Джоанна взяла бутылку. «Это калифорнийская», сказала она гнусавым голосом. «Ну да ладно, сойдет. А вы еще совсем молодой. Такой опрятный. Вы мне нравитесь». Затем она поднялась и приблизилась ко мне. «Как вы будете платить? Наличными, чеком, кредиткой?» «Наличными», ответил я. Она расстегнула две пуговицы моей рубашки, слегка раздвинув полы. Затем нагнулась, чтобы поцеловать мне сосок. Она была выше меня по меньшей мере на голову. От нее исходил сильный запах духов. Она стояла совсем рядом, а я заметил, что костюм у нее не шелковый. У нее были острые черты лица, нос, подбородок, уши резко выступали, напоминая собачью морду. Затем Джоанна скрылась в ванной. 10 минут спустя она сидела передо мной, положив ногу на ногу, а я стоял на коленях, лизал ее ступню, не переставая мусолить свой член. Джоанна мелкими глотками пила шампанское, как будто это был бренди. А затем, когда я все-таки кончил, легонько толкнула меня носком, прошептав: «Мазохист! Мазохист!» Тариф был $300 в час, но по негласному правилу эякуляция означала конец сеанса. 30 минут. «Позвони мне», сказала она, улыбнувшись, и вышла из номера. Мысль о том, что я воспользовался деньгами Кейко Катаоки, чтобы снять себе шлюху, расстроила меня. Кейко Катаока стала для меня чем-то вроде психоаналитика и в то же время медиума. Она знала все, она видела меня насквозь. Я боялся, что она оставит меня вот здесь, в этом номере, голова. Она видела, как я высыпаю эту дорожку кокаина. Она видела все. И я заметил презрение в ее глазах. «Ты знаешь, что ты заслуживаешь наказание. Выбери его сам. Подумай о таком, которое доставило бы мне удовольствие и которое ты сам бы привел бы в исполнение. Ты ведь человек, не лишенный воображения, не так ли? Ты, должно быть, еще способен на это». Это не было галлюцинацией, и я ясно слышал ее голос. Это были слова, которые мне до смерти хотелось услышать. И я отчетливо различал их. Мне казалось, что я уже читал об этом феномене где-то в курсе кибернетики. «Ты ведь еще способен на это, не так ли? Ты ведь еще способен на это, не так ли? Ты ведь еще способен на это, не так ли?» Я слышал, как ее голос повторяет это с назойливостью телефонного звонка. Кейко Катаока обладала способностью обращать в ничто своих собеседников. «Я поняла, какой образ себя самого ты хотел бы запечатлеть», — говорила она. «И что ни говори, с абсолютной ли точки зрения или с относительной, образ этот довольно мелкий. И ты сам это понимаешь. Ты никогда со дня своего рождения не предпринял ни малейшего усилия, чтобы стать лучше. И именно этого ты стыдишься. Твое лицо покрыто стыдом. Ты уродлив, ты боишься. Ты всегда боялся. Боялся попытаться стать лучше. Ты всегда обращался в бегство, прежде чем всего лишь сделать попытку. Ты дышишь стыдом, и именно поэтому ты никогда не получишь удовлетворения. Ты даже забыл, что существует такое слово, как «бороться». Сейчас дело уже не в деньгах, не в общественном положении и не в почестях. Ты должен придумать, как наказать себя. Должен отыскать это в самом себе. Тебе нравятся эти картинки китайских пыток? У тебя их довольно много, не так ли? Например, та с одним несчастным из секретного общества Живодан, которого четвертовали во время репрессий после бунта боксеров. Настало время разбить твои самые безумные мечты и разорвать все эти фотографии, на которые ты любуешься. Твой образ, который ты сам себе выбрал, должен наполнить конкретным содержанием твое наказание, которое ты сам приведешь в исполнение. Естественно, совсем не обязательно себя четвертовать, но знай, тем не менее, что это наказание станет единственным и последним способом, который может помочь тебе узнать, кто ты есть на самом деле. Попытайся хоть ненамного повысить тот уровень, на котором ты застрял. Я не требую от тебя невозможного, лишь одно небольшое усилие. Ты ведь еще способен на это, не так ли?» Я с силой втянул дорожку кокаина и принялся лизать собственную сперму, протекшую на ковер. В глазах у меня стояли слезы. Я лизал. «Да ты кто вообще-то?» — спросил Ган. У него был странный акцент. Я слышал голоса других людей, разговаривавших рядом с ним. «Кейко Катаока дала мне этот номер. Я хотел бы встретиться с вами по поводу господина Ямамото». Я с трудом ворочал языком, несмотря на порядочную дозу кокаина. «Меня зовут Миясита, мы не знакомы». «Ямамото? Ну, я не знаю никакого Ямамото, и как вы еще сказали? Кейко Катаока? Если речь идет о той немного чокнутой девице, которая все время была с ним, то, наверное, это Аязаки. Не Ямамото, а Аязаки. Или я ошибаюсь?» «Я не знаю его настоящего имени, как незнакомый с некой Рейко, о которой я тоже хотел бы, чтобы вы мне рассказали». «Рейко? Послушайте, у меня в офисе сейчас как раз один режиссер, который с ней работал. Нет никаких сомнений, речь идет именно о Аязаки. Проблема лишь в том, что я ему пообещал ни с кем о нем не говорить. Ты журналист?» «Нет, я не журналист», — ответил я и вкратце обрисовал ему ситуацию. Мне становилось все труднее выговаривать слова. Пришлось даже прервать разговор, чтобы пойти выпить 3 стакана воды. «Я не знаю, что с ним теперь. Он странный тип». «Да что с тобой, нанюхался, что ли? Зайди ко мне завтра, 2:00. Это 689-й сектор на 7-й. Я записал адрес. Рука у меня дрожала, выводя какие-то неразборчивые каракули. «Вас что-то встревожило? Напугало?» — спросил бы психиатр, изучив мой почерк. Чего же я так боялся, я никак не мог понять. Офис Гана находился на 4-м этаже красного кирпичного здания. Место было просторное, в отделке чувствовался вкус, как и в подборе мебели, большей частью старинной. Девушка в приемной оторвалась от своего компьютера, чтобы проводить меня в дальнюю комнату, и открыла передо мной дверь. Ган сидел на своем рабочем столе. Он носил бороду, а когда поднялся мне навстречу, чтобы поприветствовать меня, я подумал, что он собьет меня с ног. Настолько он был громадный. Холодильная камера. «Привет! Можешь звать меня Ган. Да-да, никаких проблем, давай располагайся». Я сел в кресло, стоявшее возле окна. Оно было очень удобное, с широкими подлокотниками. Ночью я не сомкнул глаз. Ранним утром я вышел, пошатываясь на улицу в поисках аптеки, работающей круглосуточной, чтобы раздобыть себе снотворного. 2 таблетки должны были свалить меня замертво, но мне пришлось проглотить целую дюжину, чтобы уснуть. Я не слышал первого утреннего звонка. Все тело у меня затекло и было тяжелое, как камень. Какие бы я ни подбирал доводы, чтобы встать, все они вызывали у меня лишь жгучее чувство ненависти. И ненависть эта была оправданной. Я прекрасно понимал, как наркотик может поглотить личность человека. Я, должно быть, истребил половину того порошка, который мне дал этот человек. Я с тревогой подумал о том, что со мной будет, когда оприходую остальное. Я чувствовал себя в полной растерянности. Мне так никогда бы и не удалось подняться, если бы я не представил себе лицо Кейко Катаоки. Телефон мог бы звонить хоть 3 часа подряд. «Ты просил меня позвонить, Миясита, помнишь? Так значит, ты виделся вчера с Аязаки в Бауэре? И он по-прежнему был переодет бомжем?» «Да», — подтвердил я, и Ган расхохотался своим громовым смехом. «Ты знаешь, последний раз, когда я его видел, он сказал мне: „Теперь я собираюсь написать роман о жизненных невзгодах бомжа. Зато мне теперь приходится выкладывать за провили в Бауэре 1000 в неделю, чтобы он обеспечивал его безопасность. Ты это хотел знать?» Затем Ган объяснил мне, что он снимает фильмы. «Я продюсер. Аязаки я знаю уже целую вечность. Я знал еще его до всех этих Кейко и Рейко. Мы вместе сделали один фильм. Как же он назывался-то? На японском это должно было быть что-то вроде „Загул с приятелями“. „Плохие парни“? «Да, может быть, да это не важно. Прошло уже лет 20. Черт, как мы тогда вместе отрывались. Чего только не творили. Пропадали в стриптиз-барах, ночных клубах. А когда оба оказывались на мели, скидывались, чтобы снять одну девчонку на двоих. Да, по концертам ходили. В общем, ты понимаешь». «Я хотел бы, чтобы вы рассказали мне про Рейку». «Слушай, скажи мне, отчего тебя так интересует жизнь других? Это что, правда так интересно?» «Меня попросила Кейко Катаока». «Кейко? Она всегда была немного странная. Все, что она делает, всегда очень странно. В то время, как Язаки причаливал в Нью-Йорк, он всегда появлялся с какой-нибудь девицей. Но никогда с одной и той же. То это была Набука, то Мика, то Язука, то Каори, всех уши не помню, вечно какие-то тощие кошки. Такие девицы нагоняют на меня тоску. Честно говоря, у меня никогда не возникало желания трахнуть японку. Меня интересуют крупные женщины с формами. В общем, чем больше, тем лучше. Сам я 1.95 м, и мне нравится, чтобы женщина была еще выше меня. Так что, сам понимаешь, с японками особо не разбежишься, слишком мелкие. Самый кайф, если бы можно было найти, скажем, 1.25 м. Вот это да! Но таких просто не существует, поэтому я до сих пор один. Я не голубой, можешь мне поверить. У Язаки не слишком хорошо было с английским, да и был он всегда каким-то робким. Из тех, что не могут даже снять себе девицу в ночном клубе. И он привозил их из Японии. Вечно какие-то маленькие, скромненькие, как исполнительные секретарши. А потом... Раньше мы любили побаловаться наркотой. Сейчас я это бросил, но тогда мы оба это обожали. В тот раз, когда он появился с Кейко Катаока, он накачался как сумасшедший. А ночью, когда ему не удавалось заснуть, когда он сходил с ума от страха, он звонил мне прямо посреди ночи. «Ни в коем случае не ложись на живот, ложись на спину, под голову подушку, дыши медленно». Вот что я ему тогда говорил. Он приезжал в Нью-Йорк с Кейко Катаокой трижды. Я доставал им ЛСД и другие наркотики в немыслимых количествах. И делал это не ради денег. Нет, конечно. Мне нравился этот парень. Вот и все. Он был для меня как друг детства. Пусть даже он вел себя как последний чертов эгоист. Но в каком-то смысле он был гением, понимаешь? У него были свои достоинства. О, черт, как нам с ним было здорово вдвоем. Ну и ты это хотел услышать? Скажи точнее, чего она хочет, эта Кейко Катаока?» «Если вы заняты, я могу зайти в другой раз», — сказал я. Ган говорил очень быстро, и я чувствовал в его голосе все нарастающее раздражение. «Да нет же, странный ты все-таки. Ты ведь сам хотел встретиться, разве нет? А я специально освободился. Об этом можешь не беспокоиться. Я не видел Язаки уже целую вечность. И знаешь, мне бы тоже хотелось, чтобы ты мне немного рассказал о нем, что с ним стало. Мне кажется, что он больше не хочет со мной встречаться. Даже не знаю почему, но мне это втемяшилось в голову. Ему верно стыдно, потому что я знаю о нем все. Все его секреты. Когда я говорю секреты, я, естественно, не имею в виду Кейко или Рейко. Других девиц может быть, но не Кейко и не Рейко. Язаки совсем не такой крепкий, как я. Однако ты не можешь себе представить, насколько этот парень непробиваемый. Он может набивать себя кокаином в таких дозах, которые убили бы любого другого, а он ничего, сердце выдерживает. Но все же напряг порядочный, так что, глядишь, и отходить начнет. А у него это всегда круто. Отрыв, блюз. Я говорю блюз, но у него это скорее нечто вроде экзистенциального страха. Есть здесь что-то таинственное. Он сходил с ума, если оставался один. Ему необходимо было кому-нибудь позвонить, даже посреди ночи. Он был очень уверенный в себе и гордый, но я-то знаю его слабости, и ему, конечно, стыдно. На самом деле он слабак. Да что там, мы все слабаки. Хоть и строим из себя перед другими, правда? Особенно перед женщинами в его случае, потому как, что ни говори, он был настоящий сексуальный маньяк. Как он теперь, кстати? Я на самом деле даже не представляю, что он забыл в этом Бауэре. Что он там делает? Даже не знаю. Я встретил его, и мы немного поговорили в кафе. И это все? Ну что ж, так о чем же ты хочешь, чтобы я тебе рассказал? О Рейко. ответил я. Из-за порошка я уже не был в этом уверен, но мне казалось, что Кейко велела мне расспросить его именно о Рейко. «Рейко? Это девушка из Кансаи. Сейчас она живет в Париже. Приезжает иногда в Нью-Йорк, она пользуется большим успехом в Германии. Кажется, часто бывает в Берлине. Начинала она как простая танцовщица. Сыграла в нескольких музыкальных комедиях. Потом у нее открыли талант актрисы. Вот и все, что мне о ней известно. В общем-то, все это должно было быть известно и Кейко Катаоки. Я же понял, что она хотела, чтобы я расспросил Гана об отношениях Рейко и бомжа. Но я никак не находил слов, чтобы направить разговор в нужное русло. Мозг мой отказывался функционировать, я все еще находился под действием кокаина и снотворного. При этом я по-прежнему был возбужден. Желание неотступно преследовало меня и, казалось, не собиралось утихать. У меня было такое ощущение, будто тысячи насекомых копошатся у меня в черепной коробке. Секретарша Гана была довольно маленького роста, в меру упитанная, с лицом покрытым веснушками. Ее ноги, особенно ступни, не давали мне покоя. Я угадывал ее формы под длинным синим платьем. Ее туфли ловко сновали по паркету. Я вдруг почему-то вспомнил об одном обсуждении на курсе кибернетики, где я обучался как раз о том занятии, где речь шла о физиологии и психологии шимпанзе, и где нас научили мастурбировать. На самом деле эта беседа состоялась не во время самого курса, а уже после занятий, когда мы собирались вместе с товарищами и обсасывали одну и ту же тему. Я вдруг ощутил глубокую ностальгию по тому времени, по всем тем глупостям, которые мы друг другу говорили. Что, собственно, я здесь делал? Я оказался в плену у чего-то, чего я не мог постичь. Я стал задыхаться и чуть было не заорал во все горло. Я был напуган. Я вытащил из кармана носовой платок и стал вытирать лоб и шею, пытаясь прийти в себя. Пот лил с меня градом. «Тебе что, слишком жарко? Отопление-то у нас работает кое-как, и мне даже пришлось сходить домой за теплым свитером». «Нет, ты и правда какой-то странный». Ган повернулся к своему компьютеру, который в некотором роде тоже был антиквариатом. Вглядевшись в изображение на экране, я понял, что он развлекался собиранием пазлов. Секретарша листала какой-то журнал желтой прессы. Потом зазвонил телефон. «Как дела?» «На прошлой неделе в Лос-Анджелесе был праздник. Да, с участием Ринга Стара и Дуана Джонсона. Да, я видел их обоих. Когда откроется ночной клуб Фронтияка, не забудь привезти свою черную великаншу, ту самую дылду». Вот в чем заключались, в общем-то, и целом разговоры Гана по телефону. Кто здесь работал, я не имел об этом ни малейшего представления. Ган сказал кое-что довольно странное, когда я вошел в его офис. Бомж находился в Бауэре, чтобы написать какой-то роман. Это означало, что его привело туда вовсе не разорение. Время проходило тоже странно. Как только я переставал задавать вопросы, Ган поворачивался к своему компьютеру и погружался в собирание бесконечного пазла. «Кейко Катаока попросила меня расспросить вас об отношениях Рейко и Язаки. И мне хотелось бы задать вам еще один вопрос по поводу самого Язаки», — сказал я, вытирая пот, струившийся у меня по вискам. Мне было дурно. «Ты точно не работаешь на какую-нибудь газетенку в Японии?» «Уверяю вас, я не журналист». «Ну тогда ладно. А то мне уже пришлось оттираться от какого-то типа, который все расспрашивал меня насчет Язаки. И не один раз. Этот журналист такой душный, привяжется так, что не отодрать. Такого, пожалуй, еще поискать во всей Японии. Думаю, даже при Сталине в СССР не было таких дознавал. В самом деле, просто невозможный тип». «Журналист?» «Да не знаю я, во всяком случае, он выдавал себя за журналиста. Но я бы его журналистом не назвал». «И он пришел расспрашивать вас о Язаки?» «Нет, но в конечном счете речь шла именно об этом. Сначала он сказал, что хочет сделать репортаж обо мне как кинопродюсере. Я специально освободился, чтобы с ним встретиться. Он задает мне пару-тройку вопросов о кино, а потом вдруг: «Кажется, вы близко знакомы с Язаки, этим японцем, который снимает музыкальные комедии». «Близко знакомы», — говорит мне этот тип. «Высокий, в костюме, при галстуке, все чин по чину, очки». «Кажется, вы были близко знакомы». Меня как подкосило. Нет, это даже не собака, это чертов кот. Знаешь, с вывернутыми мозгами, когда эту дрянь расплющит на шоссе какой-нибудь грузовик. А вот в кого он превратился для меня. Я тогда взбесился, и знаешь, что он мне сказал, этот раздавленный котяра? Откровенно говоря, я работаю над репортажем об одном японском певце, который находится сейчас в Нью-Йорке, и заодно подумал собрать материалы у Язаки. Это было уже слишком. Я вскочил вне себя от ярости, готовый размозжить ему череп, и он так струхнул, что тут же бросился вон. Но еще успел сказать мне, ты представляешь, что придурок? Не надо принимать японцев за дураков. Нет, ты подумай, ты это слышал? Во второй раз это был довольно мрачный тип в каком-то жалком полупальто с капюшоном, с рыбьими глазами на выкате, хотя и весьма проницательными. Говорил, что хочет стать писателем, то есть дословно «Приз, я хотел бы написать роман, прототипом главного героя которого стал бы господин Язаки. Если что-нибудь получится, можно было бы даже сделать киноверсию». Сечешь, что за лапша? Мне пришлось немного его помариновать, чтобы он в конце концов признал, что работает на одного супчика в прессе. Пришлось немного припугнуть его, сказать, что шкуру с него спущу, если он только вздумает открыть рот, что у меня связи с итальянской мафией. Помойка, а не человек. При этом белый, как таблетка аспирина. Что, простите? Ты что, не знаешь, что такое аспирин? Что-то от простуды? Точно, волшебное средство, придуманное немцами. Нет, ничего лучше для сердца. Такой белый и плоский. Такое впечатление, что у него не все дома. Нет, в самом деле, мерзкий тип. Я мало знаю господина Язаки. Он что, правда такой известный? Для начала, это человек, который умеет все. Но поскольку он очень ленив, то всегда искал пути полегче. Ты знаешь, одно время он даже занимался фотографией. Уже в юности совершил кругосветное путешествие. В Париже заделался жиголо. Хотя жиголо – это не то слово, поскольку он не говорил по-французски. То волей-неволей общался с одними старыми японскими перечницами, которые всюду таскали его за собой. Будь то в Монако, в Марокко или в Шамони. У него настоящий дар устраивать дела. Он быстро понял, что нравится японцам. Понял, как заставить работать деньги. И также быстро пристрастился к шику. Я познакомился с ним еще раньше. Я был тогда студентом. Все еще висел на шее у родителей. Я встретил его в суши-баре. Он делал хорошие снимки, и я уговорил его профессионально заняться фотографией. Но он сказал, что это не его. А немного погодя, сколотил себе целое состояние в Японии. Он сумел превратить в деньги все, чему научился за границей. Я сначала был очень рад за него. Например, ему удалось продать NHK. Большой блок народных танцев Гаити, или, скажем, найти спонсоров для того, чтобы раскрутить на японском рынке искусство бельгийского художника, специализировавшегося на эпитафиях. Я прекрасно помню, как он мне тогда сказал: «Вот что я ненавижу, так это самому что-то создавать. Поэтому-то я и забросил фотографию. Меня просто воротит. Зато люблю продавать. Вот чем я хочу заниматься. Продавать, как продюсер или как проститутка, которая торгует своим телом. Продавать». И он стал продавать все подряд, начиная с таблеток витамина С на карнавале в Сан-Сальвадоре. А потом случилось так, что первая же его постановка музыкальной комедии стала пользоваться невероятным успехом, и он сделался кинопродюсером в Лос-Анджелесе, не переставая в то же время работать над собственными музыкальными комедиями. Естественно, мало-помалу он все спустил, я бы даже сказал, само собой. Я это все к тому, что человек этот никогда не знал полного провала. Именно поэтому он сейчас превратился в бомжа? Нет, не совсем. Честно говоря, я не очень понимаю, почему он застрял в Бауэре. Уверен, он что-то задумал. Никто не знает, что он еще выкинет. Может быть, даже... Вы только что сказали, что он сделался бомжом, чтобы написать роман. Да нет, с чего это Язаки писать роман? Нет, он, наверное, просто хочет что-то продать. Он сейчас весь в долгах. У него, правда, сейчас уйма долгов, и в некоторых из них есть и моя доля. Поэтому-то я и плачу каждую неделю местной мафии, чтобы с ним ничего не случилось. Я знаю, что он обновил небольшую гостиницу в Бауэре и полностью обставил ее испанской мебелью. Одни диваны по 10 тысяч баксов за штуку. Тебе, наверное, все это трудно понять, потому что ты, как я вижу, простой парень. Чем ты занимался до того, как тебе наняла Кейку? чем ты?» Услышав этот вопрос, я почувствовал, как меня что-то кольнуло. Я был счастлив. Счастлив, что этот огромный человек задал мне личный вопрос. В то же время стоило кому-то задать мне личный вопрос, чтобы я перестал соображать, кто же я на самом деле. Я работал в одной конторе по производству видеофильмов. Еще раньше я был служащим в исследовательском институте, а сейчас я безработный. Нет, ты и правда чудной. Ты хоть понимаешь, что не должен делать всего, что говорит тебе Кейко? Я не хочу сказать, что Кейко плохая девчонка. Она просто чересчур эксцентричная. Ты не находишь? Я мало ее знаю, а Рейко и того меньше, но лучше бы тебе не соваться в эти дела. Послушай моего совета. Простаки вроде тебя обычно недолго выдерживают, оказываясь в этом чужом для них мире. Я хочу сказать, в том мире, в котором вращаются такие, как Язаки и Кейко. После того первого успеха, небывалого успеха, его комедию показали в Лондоне. Главной темой этой комедии была Куба. В то время никто еще не знал кубинской музыки, даже если фильм Марселя Камю «Черный Орфей» и популяризировал некоторые ритмы самбо и боссановы. Он же отправился за этими новыми ритмами румбы и афрокубинских мелодий, не забыв по ходу прикупить пакет прав на отдельные отрывки. Так он и нажил себе кучу денег в один момент. Он был скромного происхождения, и такое неожиданное богатство скорее напугало его, чем внушило что-либо еще. Он зашибал шальные бабки, просто челюсть отвисала. Заказывал огромный лимузин, отправляясь поесть спагетти. Отель «Амбассадор», королевские апартаменты. Тропические апартаменты, апартаменты Марракеш. Вечно одни и те же номера люкс. Абсолютное отсутствие вкуса. Однако, чем дороже все это стоило, тем меньше приходилось платить налогов, поскольку он проводил эти суммы как производственные расходы. Если у него случался миллион, ему сразу же надо было его спустить. А как только он оказывался на мели, тотчас же пускался в очередную аферу. Понимаешь, Язаки – это не ты. Он не станет лежа на диване дожидаться конца месяца и жалкой зарплаты. Язаки, он как те тунцы, что шныряют в аквариуме. Ты когда-нибудь видел такое? Эти груды тунца. Так вот, он представлял себе собой примерно то же самое. Ему не было равных в том, чтобы заставить работать деньги. Только учти, здесь не было его собственных денег. Он никогда ничего не финансировал сам. Это всегда были деньги кого-нибудь другого, а те, у кого нет денег, слабаки. Один раз он даже оказался втянутым в судебный процесс, возбужденный одним испанским дистрибьютором кубинской музыки. Поток тех денежных сумм, которыми он ворочал, в конце концов захлестнул его самого. Тогда его изрядно потрепало. Только ты не думай, этот друг и сейчас еще может закатывать гулянки с кокаином и 5-6 путанами в апартаментах отеля, выходящего на Центральный парк. Единственное, у него сейчас уже здоровья не то. Вот и все. Ган замолчал. Он встал, направился к книжным полкам. Схватил какую-то фотографию и протянул мне. На снимке был Ган, Язаки, Кейко Катаока и еще какая-то женщина. Миниатюрная, но с большой головой и огромными глазами, что делало ее похожей на маленькую девочку. Вот здесь слева это Рейко. Она совершенно не соответствовала тому представлению, которое у меня сложилось о ней. Слушая Кейко Катаоку, я видел ее более сексуальной, открытой. У Рейко были очень тонкие руки и ноги, а бедра были такие узкие, что их можно было бы обхватить двумя ладонями. При этом от нее исходило что-то тревожное. Казалось, она могла выпорхнуть и улететь, если положить руку на ее изображение. Этот снимок был сделан 2 года назад на кинофестивале в Барселоне. Фильм, в котором снималась Рейко, очень хорошо принимали. «Итальянская лента. Побережье». Смотрел? Нет, не видел. Удивительно, до какой степени японцы не интересуются своими соотечественниками, добившимися успеха за границей. Я никак не мог оторвать глаз от фотографии. «Так значит, именно эта маленькая женщина и стала...» — думал я. Я не мог поверить, что с таким лицом она могла вместе с Язаки и Кейко Катаокой толкнуть бедную Ми на самоубийство. Именно тогда Рейко и заняла место Кейко Катаоки рядом с Язаки. Как-то ночью Язаки заговорил со мной о Рейко. «Рейко — это черная дыра», — сказал он мне. «Черная дыра?» – переспросил я, потому что для меня черная дыра напоминала скорее негритянку. Огромного роста с черным телом, понимаешь? Он сумел пробудить мой интерес к этой черной дыре. Но для него весь смысл заключался совсем не в этом. Не помню уже, когда это было, может, в это же время, год назад. Естественно, он ничего мне толком не объяснил, потому что был с другой женщиной. Но как только он оставался один, он не мог удержаться от того, чтобы не заговорить о себе. «Все это выше моих сил, я так не могу», — говорил он. «Этот парень — самый сентиментальный человек на свете. Поэтому-то он и впадал в панику, когда дело касалось чувств. В тот вечер мы встретились, мы уже давно не выбирались промочить горло. Наклюкались с ним саке, японского пойла под названием «Онигороши». В одном японском ресторане, расположенном в 57-м секторе. Картофельное рагу, фондю из угрей а-ля Янагиагава. Чудный ресторанчик, но от того, что мы уже нанюхались порошка, саке превратилось для нас в простую теплую воду. Даже не знаю, сколько бутылок мы оприходовали. Нам понравилось. Мы высадили, наверное, литра 3-4. Набраться саке – это нечто. Как обухом по голове, и не только в физическом смысле. Мозги тоже слипаются. Мы оба были уже совсем хорошие, и вдруг он начинает говорить мне об анализе кала. Знаешь, как обычно сдают в детстве. «Анализ кала?» Я не понял, что он хотел сказать, произнося эти слова. Я был в таком напряжении, что, казалось, мои нервы сейчас начнут лопаться один за другим. Ган просто сказал «анализ кала» и расхохотался. Но эти слова тут же затронули мое либидо. Одной мысли, что речь зайдет о том, чтобы копаться в дерьме или рассматривать цвет мочи, было достаточно, чтобы я возбудился. Я вспомнил лицо Рейко, ее блестящие глаза. Она показалась мне недоступной. Все это будило во мне мазохиста. «Да не смотри ты так! Что, когда ты был ребенком, уже не брали анализов кала?» «Нет, это невероятно, насколько в Японии все стерильно. Короче, дело в том, что в начальной школе я был в нашем классе ответственным по санитарным делам, и именно мне приходилось раскладывать пробы дерьма по маленьким коробочкам размером со спичечный коробок, которые потом отправлялись в лабораторию. Я это ужасно ненавидел, потому что дерьмо все время вываливалось через край. Что до Язаки, то ему вообще делалось дурно, когда надо было собирать собственное дерьмо, чтобы отнести его в школу. И ты знаешь, что он делал? Он собирал собачье дерьмо на улице и складывал его в свою посудину. Представляешь, какой был переполох, когда в его пробе обнаружили бактерии, неизвестные для человеческого дерьма. Вот о чем мы говорили и говорили во весь голос. Мы так драли глотки, что все посетители один за другим стали оборачиваться на нас. Главная проблема с саке обнаруживается в тот момент, когда ты начинаешь трезветь. Откровенно говоря, пакостное ощущение. Как если бы атмосферное давление начало быстро падать. И вот тогда-то он и заговорил со мной о Рейко. Стал грузить меня насчет дилеммы, с которой сталкивается каждый, кто влюбляется в актрису. «Где же мы были в тот момент?» «Ах да, кажется, в баре танцовщиц топлес». Язаки говорил, что ненавидит слишком интимные клубы и что ночные заведения в Нью-Йорке напоминают выгребные ямы, переполненные дрессированными физиками. Называл их геронтологическими клиниками. Короче, что-то в этом роде. Мне было очень трудно уловить, что он хотел сказать. Этот парень в самом деле был полный ноль в английском, чтобы суметь снять себе девицу. Ему требовались на это целые часы, и, думаю, именно поэтому он недолюбливал ночные клубы. Ему нравились только дешевые забегаловки. В том баре топлес можно было встретить кого угодно. От политического беженца, недавно пробравшегося в страну и вынужденного кое-как пробавляться, подрабатывая таксистом, до продюсеров Лос-Анджелеса, решивших проветриваться. Он говорил, что предпочитает самые доступные клубы, но я думаю, это от того, что здесь всегда было полно приветливых девиц, разгуливающих в полуголом виде. Здесь было легче. По правде сказать, я уже толком и не помню, о чем он тогда со мной говорил в том баре. «Мне не нравится Рейко, когда она соглашается со всем, что говорят ей мужики, крутящиеся вокруг нее стаями». Я не понимал, что он хотел этим сказать. «Все дело в темпераменте. Язаки и я. Мы всегда были очень разные. Чтобы проще объяснить, я сказал бы, что я скорее доволен, если девушка, с которой я встречаюсь, нравится моим друзьям. Естественно, это зависит еще и от характера самой девушки. А вот Язаки был в этом смысле полной моей противоположностью. На все 180 градусов, как бы это объяснить? Язаки человек властный. В общем, я сказал бы, что это самый большой лентяй, какого только можно встретить на всем Млечном Пути. Но как только у него появляется какая-нибудь идея, как только он что-нибудь задумывает, все начинает вертеться вокруг этой его идеи. И этот парень проявляет такую волю сосредотачивать все свои силы, какой я ни у кого больше не встречал. В сущности, у нас, должно быть, просто было разное воспитание. У него не было всех этих чертовых положительных качеств мальчика-паиньки. Понимаешь, он из тех, кто не может позволить себе свалить. Мой прадед был паршивой овцой из очень хорошей семьи. Наверное, первый в Японии, кто стал членом теннисного клуба. И его девизом было: «Как только что-то начинает вас доставать, валите». Язаки был сыном рабочего, который вкалывал по ночам на заводе в пригороде, там, где вряд ли можно было наткнуться на теннисный клуб или школу верховой езды. Должно быть, из такой дыры невозможно вырваться, если уж там родился. Язаки – это такой человек, которому, чтобы сохранить уважение к самому себе, постоянно нужно придумывать что-то новое. На самом деле все в нем – это вопрос гордости. Ган ни с того ни с сего вдруг разговорился. Кейко Катаока приказала мне расспросить его насчет Язаки и Рейко. И это приказание заставляло меня страдать, потому что в том состоянии, в которое погрузил меня кокаин, я с трудом поддерживал контакт с реальностью. Я знал, что если бы не это приказание достать информацию о Язаки и Рейко, возбуждение, вызванное кокаином, совершенно поглотило бы меня. По мере того, как это возбуждение проникало бы в кровь, клетки моего мозга, я постепенно терял бы способность определять, что я чувствую. Я не испытывал ни малейшей боли, одно какое-то непонятное раздражение будоражило все мое существо. Из-за кокаина и снотворного, действие которых усугублялось еще разницей во времени и недостатком сна, мое тело представлялось мне теперь каким-то старым затхлым покрывалом, натянутым на ржавый каркас. Мне было плохо, я был болен. Единственный участок моего тела, который я до сих пор ощущал в задней части мозжечка, все еще работал в аварийном режиме, постоянно посылая мне тревожные сигналы. Однако моя нервная и мышечная система, все мои органы отказывались принимать эти сигналы, устремлявшиеся и скапливавшиеся на конце пениса. За исключением этого мизерного источника, пославшего из поглотившего его мрака свои сигналы СОС, весь остальной мозг оказался в полном подчинении у моего пениса. Как мне было высвободиться из этого состояния? Мне было крайне необходимо расспросить Гана насчет Рейка, задать ему какой угодно вопрос и попытаться сосредоточиться на том, что он будет говорить. «Что он имел в виду под черной дырой?» «А? Что ты сказал?» «Язаки сказал вам, что Рейко была как черная дыра, так?» «Да, точно, странно. Ты вечно запоминаешь какую-то ерунду». «Ну да, это правда, он говорил об этом, он так и сказал, черная дыра, да». «А я года 3 назад чуть не посадил себе насос, все из-за наркоты. И с тех пор ни к чему не прикасаюсь, разве что немного героина или иногда экстази. Но теперь я уже успокоился. И кофе больше не пью, если только без кофеина. Очень вредно для сердца. И чай только жасминовый. Знаешь, почему наркота сажает тебе сердце?» Ган говорил все громче и громче. Мне уже стало казаться, что он на меня орет. Что заставляло меня общаться с подобными типами? Что я вообще здесь делал? «Понятия не имеешь, да? А зря. Такие вещи всегда надо держать в голове. Когда начинаешь нюхать кокаин, я имею в виду ночи напролет, в конце концов добираешь до 2 граммов в день, то есть 30 дорожек. Проблемы начинаются ранним утром. Ты знаешь, как с этим справляться?» «Опять не прав. Об этом нужно помнить всегда. А нет, тут тебе и крышка. Те, кто продолжает витать в этом раю, точно скоро загнутся. Сечешь? Прежде всего, ты принимаешь небольшую дозу прямо перед ужином. Понял?» Говорят, после порошка жратва в горло не лезет, но это ничего. Немного вина или пива, и все пойдет на лад, появляется аппетит, и еда превращается в удовольствие, что бы там кто ни говорил. Язаки всегда выдавал подобную чушь, но я с этим не согласен. Сначала, когда Язаки стал появляться в Нью-Йорке с Кейко, он останавливался в апартаментах за 2000 баксов за ночь, в Плазе или в Пьере. Затем пошли Роялтон и Парамаунт, а потом уже неважно где, лишь бы там был бассейн. Программа всегда была одна и та же. Километр брассом, сауна, дорожка коки, суп из плавников акулы, абалоны, цыпленок, тандури. В общем, дурь всякая. Затем ночной клуб. Он обычно выбирал такие, где девицы танцуют без ничего. Или клубы сальсы. Кейко всегда перед выходом принимала еще мескалин или ЛСД. Потом они возвращались посреди ночи в отель и добирались кокаином. Чем дальше, тем длиннее становились дорожки. Тянули, уже ничем не разбавляя. При таких условиях артериальное давление у тебя может заскочить за 200. А это совсем небезопасно для левого желудочка. Ты знаешь, что это левый желудочек? Я нет. Но кажется, это с него начинается весь бардак. Он оказывает давление на артерии и мышцы сердца, а в таких условиях недалеко и до инфаркта. Короче, самое главное – это волшебный момент перед восходом солнца, когда небо начинает чуть светлеть, почти как северное сияние. Одно лишь мгновение, секунда. Язаки и Кейко очень любили этот момент. Ты слышишь? То мгновение, когда начинается день. Это необыкновенно. А под действием кокаина просто волшебно. Такая свежесть примерно часам к 6 утра. Потому что с порошком время летит только так. И 5 часов проходят незаметно, как 1 минута. Если все время жить в таком темпе, то не успеешь оглянуться, как ты уже дедушка. Все в этой минуте, даже если ты уже не в состоянии кончить. Рождение, секреты, почести, балы, маскарады, пальмы, собачьи своры, щебетание птиц, белый песок пляжей, красный песок пустынь, слюна, стыд, все. Язаки говорил, что в этой минуте все это. Вот так он и угробил свое здоровье. Организм не поспевал за желанием удовольствия. А эта женщина Рейко тоже нюхала кокаин? Откуда мне знать об этой Рейко? Язаки перестал разговаривать со мной по душам, когда встретил ее. Я помню, он как-то позвонил мне из Японии, был очень возбужден. Говорил, что встретил настоящую бестию. И что он нас познакомит, когда будет в следующий раз в Нью-Йорке. Настоящая бестия. Так он и говорил. Первый раз, когда я увидел Рейко, ей должно было быть не больше 20. На ней был какой-то панковский прикид, который она раздобыла в Лондоне, весь в надписях. Чем-то напоминал психбольницу. Ну, знаешь, такие штуки, которые надевают на слишком буйных пациентов. Как же это называется? С длинными рукавами, которыми тебя можно запросто связать. Смирительная рубашка? А, ты спец? По всем этим словечкам? Да, точно. Рисунки были очень странные, как татуировки на плечах скинхедов-педиков. Я прекрасно их запомнил, потому что, как только я все это увидел, мне захотелось суши. Низ примерно та же песня, нечто вроде очень короткой юбки с какими-то побрякушками, подвязки и чулки в сеточку. При этом лицо очень благородное, очень хорошенькое. Она провела какое-то время в Лондоне и, должно быть, именно там начала так одеваться. Мы отправились ужинать в Oriental Pale, лучший японский ресторан в мире, это в Чайна-тауне. Плавники, акулы, абалоны, креветки, сом. Кейко в этом ресторане вызвала настоящий переполох. Там, верно, никогда еще не видели девиц в таком прикиде. Язаки вечно ругался, выдавая всякую чушь вроде: «Я по гроб жизни обязан китайцам за этот суп из плавников акулы, который позволяет мне восстановить мою цепь аминовых кислот, разрушенную наркотой». В тот раз они остановились в Плазе. Очередные апартаменты, отделанные с кричащей безвкусицей. Я о той Плазе, которую реставрировал Трамп. Золото, белый, черный или розовый, и все в викторианском стиле. Посреди салона, окна которого выходили одновременно на 5-ю авеню и Центральный парк, стоял рояль. Я никогда еще не видел интерьера, отделанного со столь вопиющим отсутствием вкуса. Все дверные ручки, краны в ванных были из чистого золота. Язаки это обожал. Здесь он и накачивался вместе с Кейко до самого утра. Секс, наркотики, какие-то левые девицы. Кейко была лесбиянкой. Язаки говорил, что нет ничего более действенного, чем вид лесбийских игр, когда из-за наркоты тебя уже ничто не возбуждает. Это с его слов. Мне-то, если честно, пофиг. В то время Язаки был очень разговорчивый. Он тогда еще не загнулся. Так, тянул наркоту для души, когда отправлялся в клуб. Короче, что-нибудь в этом роде. Это не вызывало особых последствий. А вот когда он начал накачиваться, чтобы трахнуться, вот тогда и попал в адский круг. Это относится и ко многому другому, не только к сексуально озабоченным. Возьми, например, этих мудаков, которые торчат у своих компьютеров, выстраивая синтезированные кадры для каких-нибудь фильмов научной фантастики, а в итоге получают какой-то куцый сайтик с жалкими картинками и мешки под глазами красными от недосыпа. Из-за этого никак не вырваться, понимаешь? Это как те подростки, которые влюбляются еще в лицее, а потом все никак не могут разбежаться. Понимаешь, что я хочу сказать? Да. Говорят, что мужчина, влюбленный во влюбленную женщину, никогда не преуспеет в жизни. Это порочный круг. Из него невозможно выбраться. Это как коктейль из кокаина, экстази, снотворного и бабок. Можешь говорить ему что угодно, но если девица, все, отпад. Вся жизнь псу под хвост. С Кейко еще куда ни шло. Кейко просто так не давалась. Она умела послать его подальше. Она любила одеться вызывающе и не церемонилась с парнями в ночных клубах. «Эй, подвиньте-ка свои задницы!» — покрикивала она на них. Ей нравилось их провоцировать, поэтому ему и удавалось сохранить контакт с внешним миром, невзирая на их отношения. Я попытался было снова перевести разговор на Рейку, но Ган как будто меня не слышал. Я понял, что его в сущности интересовал только Язаки. Он пользовался услугами агентства Escort Girls и часто заказывал двух европеек, крайне озабоченных, одну помоложе, другую постарше. И вот пока одна делала ему минет, он заставлял другую заниматься Кейко. Сам срывал каждые две минуты дорожку кокаина, тут же один за другим крутились порнофильмы с лесбиянками и завершала картину кубинская музыка, поставленная для фона. Пили обычно марочные мартели или вдову Клико «Ля Гранд Дам» с шоколадными трюфелями. Язаки, что тут скажешь? С его мизерным вялым концом, как у младенца, вот что такое трахаться по Язаки. Ган встряхнул головой. На лице у него застыло выражение, которое ясно говорило. Черт, ну и придурок же этот Язаки. И это, казалось, в самом деле его веселило. Он часто улыбался, погружаясь в свои воспоминания. Я понял, что, вспоминая те времена, он испытывает удовольствие, смешанное с ностальгией. Иногда он говорил, что не может видеть мужика с большим напряженным членом. «Я правда думаю, что нет ничего хуже этого, каким бы огромным и вздутым он ни был. Нет ничего лучше, чем лесбиянки, никакого утомления, никаких последствий». Только видишь ли, это тот же порочный круг. Никуда не деться. С лесбиянками незачем вытаскивать его, показывать целиком. Лежит себе спокойно, чистенький, мягонький, не течет. Рай латекса и протезов из секс-шопа. Однажды, еще задолго до того, как он познакомился с Кейко, Язаки как-то рассказывал мне. «Вчера я принял 3 таблетки экстази, 3 грамма кокаина, 2 косячка, 3 миллиграмма героина, 10 капсул снотворного Апджон, 4 таблетки красного дракона, 8 аспирина и 2 мескалина, 8 пакетиков кементана и 4 таблетки кедокюэна, 6 алкозельцера, 3 стакана рюика кукасана, 3 пилюли эфедрина и 2 кардиостимулятора». При этом лицо у него было как у покойника, но выражение такое, будто он классно оторвался. А потом появилась Кейко, затем Рейко. И поехала, все тот же круг. Ган согласился оставить мне фотографию. Я вышел из его офиса. В конечном счете, у Рейко я так ничего и не узнал. Солнце стояло еще высоко. Чтобы согреться, я купил в киоске хот-дог. Потом направился в Бауэри. «Лучше было прямо у Язаки спросить про Рейку», — подумал я. На протяжении всего пути в Бауэри, сидя в такси, я все рассматривал этот снимок. Рейку не была похожа ни на одну из тех женщин, которых я встречал или мог бы встретить в магазинах, в кино или просто на улице. Она производила такое впечатление, будто могла существовать только при условии, что однажды исчезнет».